Глава 5. Разрешение конфликта с помощью посредника. Агрессивность мешает человеку выслушать другого, мешает понять его. В состоянии возбуждения тем более человек может не принять выгодное для себя предложение. Нужен посредник. Первое – объект, второе – событие, третье – человек. Главное – вызвать положительное настроение, иметь положительную эмоциональную окраску. Посредник поможет перекинуть мостик через ров отчуждения разногласия. Если, например, возник конфликт с Иваном Ивановичем, а он любит футбол, положительные эмоции, то посредником может быть футбольная команда. Если конфликт с Марией Ивановной, а она любит народные песни, то посредником могут быть песни народа. От них Мария Ивановна испытывает положительные эмоции. Если конфликт с подростком, а он любит Шварценеггера, его фото вызывает положительные эмоции, то надо оживить в памяти подростка образ Шварценеггера. Припишите герою качества, которые важны в данный момент. Точность, сила, уважительность и так далее. Отождествляя себя с героем, подросток автоматически невольно примет и нужные черты. Обращаясь к посреднику, подчеркните, что цените те качества, принципиальность и другие, которые и привели к конфликту. И только после этого перечислите те качества, которые помогут преодолеть состояние напряженности между вами.